Памятниками русской письменности X века являлись без сомнения и сами договоры с Византией, ведь их тексты должны были быть зафиксированы и в русском переводе. Особенно интересно место в договоре 911 года о том, что Русь и Византия и прежде решали спорные вопросы не только словесно, но и письменно. Следует, пожалуй, сослаться и на повесть временных лет. При осаде князем Владимиром Святославовичем Корсуни, конец X века, один из жителей города по имени Анастасий пустил в стан Владимира стрелу с такой надписью: «Кладези, еже суть за тобою от востока, из того вода идет по трубе». Но все это косвенные доказательства. Ни одного памятника русской письменности X века не находилось. Да и особых надежд на то не было. И можно понять радость первооткрывателей, обнаруживших строчку, вернее всего одно слово, начертанное на корчаге. Корчагу нашли летом 1949 года. Тогда археологическая экспедиция под руководством Авдусина вела раскопки у деревни Гнездово недалеко от Смоленска. Здесь когда-то было кладбище кривичских дружинников. Наши предки сжигали трупы умерших, прах помещали в глиняные горшки. Естественно, что это место захоронения привлекало внимание ученых. Впервые раскопки начались в 1874 году, когда были вскрыты 14 курганов. В одном из них погребен воин с двумя рабынями. Рядом воткнуты в землю меч и копье. С тех пор археологи появлялись в Гнездилове по крайней мере 20 раз, причем вскрыли более 650 курганов. Исследователям попадались мечи, стрелы, копья, кольчуги, шлемы, а также арабские и византийские монеты и украшения. В сезон 1949 года проникли 42 кургана, причем самая богатая жатва ожидала их в кургане, получившем порядковый номер 13. Он представлял собой песчаную насыпь и имел плоскую вершину. Высота 1,6 метра, диаметр 15, окружность основания 51,5 метров. В толще громадного кострища разрыли свыше 200 различных предметов. Глиняный сосуд, лепленный от руки, с зажженными человеческими костями и женскими украшениями, стоял в центре. Среди находок воткнутый в землю меч, рукоять которого отделана серебром, складные карманные весы, гирьки к ним. Во время похорон знатного дружинника было разбито не менее 3 сосудов. Черепки, разбросанные на площади диаметром более 3 метров, собрали, склеили. Получилась амфора с узким горлом, двумя ручками, круглым дном. Такие сосуды изготовляли на гончарном кругу и называли на Руси корчагами. У одной из ручек имелся значок, похожий на букву «Н», процарапанную чем-то острым по сырой глине. С той же стороны надпись, сделанная уже на обожженной поверхности. 8 букв, которые сразу были прочтены, составили слово «гору-ухща», то есть «горчица». Удалось установить примерную дату корчаги — вторая четверть X века. Но если надпись имела торгово-бытовое значение, она принадлежала простым трудовым людям. Следовательно, человека кто-то учил грамоте и учил, видимо, по книгам, которые до нас не дошли. Академик Тихомиров и Авдусин в своей статье подчеркивали, гнездовская надпись заставляет заново поставить вопрос о распространении письменности на Руси. Она показывает, что грамотность на Руси восходит к начальным десятилетиям X века, причем эта грамотность была кирилловской. Если мы вспомним, что кириллица была распространена в Болгарии, в которой Россия уже в X веке имела оживленные сношения, то ее распространение на Руси представляется нам вполне закономерным явлением. Слово на корчаге дает возможность определить характер славянской письменности, которую видел арабский путешественник с длинным именем Ахмед ибн Фалдан ибн Ал-Аббас ибн Рашид ибн Хаммад. Вернувшись в начале X века из далекого, опасного и очень интересного путешествия к волжским болгаром, он описал его.